И, уважаемые братья, четвертая особенность исламской никах или исламской семейной жизни, это мы женимся или замуж выходит девушка ради Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Это у нас основной нет, основное намерение. То, что мы, это четвертый, что? Особенности. Да. Мы женимся, то есть верующие люди, женятся ради Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Потому что Всевышний Аллах Субхана ва Тааля сказал. Потому что, чтобы приближаться к Аллаху Субхана ва Тааля. Потому что Всевышний Аллах Субхана ва Тааля этого любит. И также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, любил этот никах. Поэтому у нас первое намерение, первый ният, первое, на что мы смотрим, это ради Аллаха Субханаху ва Тааля. Не ради там шахвата, страсти, не ради, чтобы там влюбились, там, не ради, чтобы там понравился, допустим. Это первое, самое главное, то, что мне понравилось, и все, я буду там. Нет, самый главный, и вот это нельзя забывать. Когда кто хочет жениться, еще не женился, нельзя забывать то, что ты самый первый вещь смотришь, что? Ради Всевышнего Аллаха. То, что если я буду жениться на ей, или на ней, если я буду жениться на ней, Всевышний Аллах Субхана ва Тааля будет доволен от меня или нет? От этого никаха будет доволен или нет? Поэтому, уважаемые братья, вот это является у нас самый из самых важных условий никаха. Из самых важных особенностей никаха. То, что мы женимся, и женщина замуж выходит ради Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Вот это. Поэтому, уважаемые братья, мы, уважаемые братья, договорились, что не будет вопросов, дискуссии не будет. Я, конечно, за, но братья не любят этого. Вопросы после урока у нас, после азана, вопросы там 10-15 минут, иншалла. Вот это, уважаемые братья, то, что мы, когда женимся, первый ният у нас является что? Ради Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. И когда мы женимся, смотрим. Если у вас варианты есть, на нее жениться или на другое, или можно выбрать это или другое, ты смотришь самую важную вещь, что? Где я, если буду жениться на нее или на другой, где будет доволен Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. Ищешь, спрашиваешь, думаешь, если буду жениться на ней или на другой, где будет доволен Всевышний Аллах. Поэтому, уважаемые братья, чтобы у тебя никак был баракатный, и дети были воспитаны, ты начинай свой семейный жизнь не просто так, а ради Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Если начинаешь с первого там, ради Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, иншаллах, у тебя будет и жизнь баракатная, и дети воспитанные, и будет у тебя сель никаха выполнена. То, что там три вещи, которые Всевышний Аллах Субхана ва Тааля упомянул в Коране, это спокойствие, любовь и милость между женой и мужем. Поэтому вот это является у нас четвертый особенность нашего никаха. Поэтому же Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля в Коране, когда упоминает про никах, и упоминает Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля про семейную жизнь в одном аяте. Как, допустим, Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля в Коране сказал: «Ва'буду Аллаха ва ля тушрику бихи шайа, ва бил валидейни ихсана, ва бидил курба». И поклоняйтесь одному Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля и не делайте многобожие. Хорошо? Понятно? Ясно? وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى. И будьте благочестивым к родителям. Это уже семейная жизнь. Все равно, когда будет семья, там родители будут, дети будут. وَبِذِي الْقُرْبَى. И также родственники. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля после, сразу после самой важной вещи, которая является в этом мире, что это? Тевхид, единобожие. И запрещает от самой большого запрета, это ширк, многобожие. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сразу же, вторую вещь, что это? Семейная жизнь. С родителем будьте благочестивым. И также с родственниками. То есть, самая важная вещь, и после него сразу идет что? Не намаз, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля упомянул, который является у нас в исламе, 5 раз надо каждый день читать. Или пост, который мы приближаемся к Аллаху Субхану ва Тааля через поста. Или там закят, или другую вещь. Нет. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля упомянул что? Именно семейная жизнь. Потому что он является очень важным. И Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в Коране объясняет разные подробности про семейную жизнь. Они объясняют подробности намаза. Где в Коране есть, что надо читать 5-кратный намаз? Есть? Нет? Где в Коране есть то, что в Зухре надо читать 4 раката? Нет? Где в Коране есть то, что в Зухре надо сказать? Это тот, когда стоишь, когда на руку идешь, когда на судью идешь. Где в Коране есть описание, как надо читать намаз? Нет, там есть только амр. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит, читайте намаз. Так же? Совершайте намаз. А пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, объясняет в хадисах. А в Коране Всевышний Аллах Субхану ва Тааля объясняет семейную жизнь. Объясняет, после там, если пропадает один человек из семейной жизни, как распределить этот мирас, как распределить это наследство. Машаллах, уже не только один, 3 появились. И также Всевышний Аллах Субхану ва Тааля про талака, про развода объясняет, подробности объясняет. Там 20 аятов только про талака идет. Все подробности. Также Всевышний Аллах Субхану ва Тааля про никаха в нескольких сур объясняет Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Объясняет, когда случается ссор между мужем и женой, что надо, сперва так, потом так, потом так, потом только разводиться. Все подробности Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Почему объясняет? Чтобы было конкретно, чтобы было для всех ясно. Даже те, которые не доходят им хадисы. Потому что хадисы разные бывают, которые доходят. А Коран, он в одном книге, всем доступно, все могут читать его. А Коран, хадис может доходить, может не доходить. Может он прочитает, может забыл и так далее. А в Коране нет. Поэтому Всевышний Аллах Субхану ва Тааля про семейную жизнь. В Коране по подробности объясняет. Не как намаз, закят или хадж. Где в Коране сказано 2,5% надо давать? Нету. Также это все в хадисах. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям объясняет. Поэтому, уважаемые братья, это указывает. И также объясняет про тавхида, про важность единобожия. Где больше объясняет пророк или Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в Коране? Конечно, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в Коране больше объясняет про тавхида, про единобожие и так далее. Поэтому, уважаемые братья, это указывает на важность семейной жизни. На важность. Поэтому это является у нас из самых важных вещей. И также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Аиша, радиаллаху анху, передает от него то, что он сказал. Самый إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. Какие пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, самый совершенный иман у них, говорит, у кого? У тех, которые у них является хорошее поведение, хороший адаб и слишком мягко относится не к жен только с ними. Семьи. Мягко относится к семье. Вот это самый, кто? Наивысший. Наивысший иман. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, этот хадис передает нам Тирмиди, книга имана, то есть глагол имана. Еще раз можно повторить? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, самый наивысший иман у таких людей, из верующих, совершенный иман, у кого? У кого хорошие адабы, ахсанухум хулюкан, хорошие адабы, наилучшие нравы. И кто там мягче к своей семье. Поэтому, уважаемые братья, это указывает на такую очень важную вещь. Также в другом хадисе про нравственность у нас очень много хадисов есть. Поэтому это один из них. Поэтому, иншаллах, будем проходить другие хадисы. Подробности будут проходить. Каждый сразу нельзя давать. И вот это у нас четвертая особенность нашего никаха, исламский никах, что это является ради Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Ради Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Мы будем там очень мягко со своей семьей. Почему? Потому что нам Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сказал. Или так пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, нам в хадисах сказал, или, или показал нам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Пятый особенность нашего никаха, это Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сделал таким инсания, называется, то, что для человека сделал. Этот никах сделал для человека. То есть, человека сделал Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, он хочет жениться. Без жена не может. Также жена не может без мужа. И Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сделал это между у человека, конечно, есть там сердце и тело. И Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сделал их между ними. То есть есть, когда мы женимся, есть часть, которая касается сердца, то есть спокойствие для сердца, спокойствие для душа после никаха. Не только спокойствие для тела, и также есть наслаждение для тела. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля так сделал. Не только наслаждается у нас тело, и все нормально. Нет. И не только наслаждается у нас душа. Все, я женат, и все. Нет, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля так сделал, то, что и наслаждается душа, и наслаждается что? Тело. И Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, когда сделал этот никах, он не просто так сделал. Давай, женитесь. Нет, Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сказал то, что махр надо давать жене. Так же или нет? Но этот махр не является как некоторые люди думают, то, что я покупаю ее. Даю там 20 тысяч рублей, 30 тысяч рублей, я покупаю. Нет. Это просто с уважением дается этот махр жене. С уважением. И это не является условием никаха. Не является из условий никаха махр. Это не является из условий никаха. И также не является из столпы никаха. Но это ваджиб. Но не является из условия никаха. И не является из условия из столпы никаха. И Всевышний Аллах, и также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисах сказал, что чем меньше, тем лучше. Этот махр. Чем меньше, тем лучше. И пятая особенность, шестая особенность никаха, Это когда Всевышний Аллах Субхану ва Тааля знает, как создал этого человека. И мы знаем то, что человек является очень слабым. И если страсти появляются, он, может быть, терпит, а может быть, не может терпеть перед страстей. Там очень много страстей, тем более сейчас летом, когда там одевает только там 200 грамм, чтобы не было тяжело. Поэтому Всевышний Аллах Субхана ва Тааля что сделал? Закрыл все двери, которые доводят к этому. То есть к прелюбодеянию, которые доводят. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля всех закрыл. И открыл только один путь. Что это? Это никах. Это, конечно, является Всевышний Аллах Субхану ва Тааля так сделал. Поэтому Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не только запретил никах, и запретил что? Смотреть. Запретил что? Потрогать. Запретил что? Вместе остаться. Запретил что? Разговаривать таким разговором, который... Запретил Всевышний Аллах Субхану ва Тааля ей ехать одной без махрама, чтобы на дороге там не встречались волки не встречались там на дороге. И разные... Чтобы она голос не меняла. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, почему это все запретил? Чтобы зина не было. У нас в шариате так. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. И Всевышний Аллах Субхану ва Тааля открыл большой путь. Женитесь, пожалуйста. Да, у вас есть путь, который вы можете делать. Поэтому это является халяль, разрешено. И поэтому надо идти. И как один из ученых сказал, то, что когда страсти же есть, и у кого иман слабый, или когда становится слабым, он смотрит на первый, на второй, на третий, тем более летом, как все вы знаете, то, что как у нас там. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, нам, конечно, давал хороший совет. Какой совет? То что? Иди домой, у тебя также такой же есть. То есть жена у тебя есть. Да. Жена, если женщина какой-нибудь понравилась тебе, иди домой. Быстрее, у тебя там такой же есть. И как один из ученых сказал, то, что когда наступает ночь, разницы нету. Там она африканка, там она индонезийка, там она... Наступает ночь, разницы нету. Поэтому, если головой думать, это... Первая, вторая, третья, четвертая. Они все одинаковые. Ночь наступает, свет включаешь. Поэтому, когда ты хочешь кому-то смотреть, или шайтан играет с тобой, то вспоминай это. То, что они одинаковые. То, что у меня есть. Конечно, у кого есть, конечно, это. У некоторых же нету. Но иншалла будет. Вспоминай то, что сейчас есть, у меня дома такой уже есть, и даже лучше. Халяль разрешено. И не только можно смотреть, а и другой можно. Поэтому же, уважаемые братья, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля этот путь нам открыл. женитесь, говорит. И они одинаковые, говорит. Поэтому нам надо стремиться к этому. Нам надо стремиться к этому. И не надо, что? И не надо, а? Отчаиваться не надо, ничего не надо. И это был шестой. Седьмое отличие или седьмая особенность нашего никаха, исламский никах. Есть равновесие. Какое равновесие? Всевышний Аллах Субхану ва Тааля так сделал, то, что муж, у него есть свои обязанности, жена есть тоже свои обязанности. Также Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал, когда человек женится, у него появляется там теща, тесть, у нее тоже появляются такие же. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал, также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то, что их надо уважать. Но уважение не является то, что они... Нет. Уважение не является то, что они управляют наш семейной жизнью. Это муж и жена, они управляют. Они как хотят, так и делают. Но уважение должен быть. Да, уважаем, но здесь у нас границы есть. То, что вы даже здесь нельзя вам заходить, нельзя вам здесь вмешиваться. Здесь запрещенная зона. Но уважение должно быть. Это равновесие. Некоторые думают, то, что они должны заходить, они должны управлять. А как некоторые пожилые люди же думают, так то, что мы уже столько жили, там знаем, как было и что будет с вами. У нас опыт очень большой, поэтому они хотят заходить и что-то, какое-то там решение принимать в семейной жизни. Нет. А молодые люди, наоборот, думают, то, что они не должны заходить, они вообще там, чем больше, чем дольше живет, тем лучше. Там родители там жили там на Камчатке или где-то. Так некоторые думают. Нет. У нас в шариате есть равновесие. Ихтирам, то есть уважение у нас должен быть. Мы уважаем их. Не только простое уважение. Очень большое уважение. Уважаем их. Но есть пределы. Решения сами мы принимаем. Советы, да, спросим. Советы можете давать. Советуемся и так далее, и так далее. Но решение мы сами принимаем. Мы уже являемся муж и женой. У нас отдельная семья. Мы как хотим, так и делаем. Да. Подожди. Вопросы потом. Замеши потом, иншалла. Поэтому это закон Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Это закон Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. То, что должен быть равновесие. Также у жены есть свои там обязанности, у мужа есть свои обязанности. У каждого есть свои обязанности. И из равновесия никаха у нас в шариате, то, что Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сделал талак, то есть развод, это самый-самый-самый последний этап. Самый-самый последний этап. Это является, не как некоторые люди думают, развод – это лечение. Некоторые люди думают, то, что я буду разводить его, буду давать один талак, она станет как? Правильная станет. Как линейка, говорят в Саудии. Примерно вот так. Некоторые люди и так думают. И там у них два талака есть только. Первый, второй, потом. Нет, это не является лечением. Талак – это не лечение. Это когда заканчиваются все разные лечения, которые, иншаллах, мы будем проходить. Это является очень важно, потому что у каждого у нас есть проблемы. И без проблемы даже пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не жил. Но умный, мудрый человек, тот, который умеет вырулить вот эту проблему. Вот эту ситуацию он умеет вырулить. Умный, мудрый человек. И самый мудрый, умный человек был кто? Наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. От него, иншаллах, мы видим, иншаллах, увидим, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поступил. Там разные там случаи были. Айша, радиаллаху анха, Хафса, там Маймуна, там Зайнаб, там что только не сделали. Как только с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, не поступили. Как только там шутки какие были, разные, даже до талака дошел. Даже пророк, саллаллаху алейхи вассалям, месяц их оставил вообще, не приближался. Даже там сахабы что только не сказали. Но пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был терпеливый, умный, мудрый. Иншаллах, будем проходить это все. Поэтому, уважаемые братья, является у нас этот седьмой особенность, то, что этот никак у нас является что? Из равновесия. И талак является один из равновесия. В некоторых религиях когда-то было запрещено что? Разводиться. Женился? Да. Нельзя разводиться. Сколько? Ты должен жить с ней. Сколько? До смерти. Хочешь, не хочешь, любишь, не любишь. Есть спокойствие, нету. Милости есть или нету, ты должен жить. И это является что? Неравновесие. Это является что? Неравновесие. А равновесие то, что там. Так вот, уже нет спокойствия. Да. Можешь, живешь. А если не можешь, попробуешь лечить эту проблему. Если не смог, еще раз попробуешь. Если не смог, в третий раз попробуешь. Потом есть варианты. Есть, после этого только идет у нас талак. Это является совершенное равновесие. От Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. От Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Не сделал нам то, что женился, ты не можешь развести. И хоть там, хоть как помиритесь. Хоть как. И этот восьмой у нас особенность этого никаха, то, что этот никах у нас, у него законы, у него условия, у него столпы, обязанность мужа, обязанность жена не меняется. Это тоже особенность. Не меняется. Допустим, живем там, допустим, в каком-то стороне. Нет, здесь другие законы. Для тебя, для меня, там, по-другому будем жить. А там нам все, такие обязанности нету. Нет, не меняется. Хоть где. Там 100 лет тому назад это не было обязательно, а сейчас обязательно. Нет такой. Все то, что было обязательно, и сейчас обязательно. Что было запрещено, и сейчас запрещено. На все времена и на все местности. Это является у нас особенность нашего никаха. Но есть некоторые вещи, которые они являются как, нет, не как традиция, являются удобны для местности, удобны для времена. То есть некоторые законы у нас в никахе, которые не меняются, некоторые законы у нас никак, которые можно там доза поднимать и пускать и так далее. Какие, допустим? Допустим, раньше ученые по фикху сказали, говорили, всегда повторили то, что Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, когда сказал «Уаширунна биль ма'руф», и пусть между вами отношение будет по обычаям, это является, надо смотреть здесь, к чему, к обычаям. У нас есть обычаи, надо смотреть. Но этот обычай в пределах шариата. Когда-то муж не должен был покупать своей жене стиральную машину. Так же или нет? Не было, не обязательно было это. Но пришло время, уже является почти мустахаб. Но, наверное, у кого-то уже ваджиб. Допустим, у него там 5, 6, 7 детей. Уже ему ваджиб покупать это. Допустим, в городе живет. Почему? Потому что все люди так живут. Это является ваджиб. Потому что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал, и пусть будет между вами отношение как по обычаям. Как в переводе этого аята по обычаям. Стиральная машина сейчас, может быть, кому-то уже обязательно купить. Сура Аль-Араф. Аят, не знаю какой. Поэтому, уважаемые братья, это у нас тоже является из мудрости Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. То, что есть некоторые законы, которые вообще не меняются. И никто не может менять его. Никакой человек, никакое там собрание, никакое там общество, никто не может менять его. А некоторые законы, которые Всевышний Аллах сформировал, так сделал, то, что он меняется, смотря на время, смотря на место, смотря на людей, он меняется. Это закон от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Иншаллах, мы будем проходить, что меняется, что не меняется. Поэтому вот это у нас является 8 особенностей нашего никаха. Хорошо. После этого проходим на другую часть, на другое положение. В основе у нас, уважаемые братья, никах. Какой хукм дается никаху? В основе. То есть у нас есть 5 хукмов. Это ваджиб, то есть обязательно, мустахаб, то есть желательно, мубах, то есть разрешено, макрух, то есть нежелательно, харам, то есть запрещено. Что это такое ваджиб? То есть если ты будешь выполнять его, у тебя будет награда, а если не будешь выполнять его, у тебя будет греха. Что это такое мустахаб? Мустахаб, если ты будешь выполнять его, у тебя будет награда, и надо выполнять его. А если не выполняешь его, это, конечно, не надо так делать, у тебя не будет греха. Мубах, если сделаешь его или не сделаешь его, не будет ни греха, ни награда. Макрух, если будешь выполнять его, а если не будешь делать его, будет у тебя награда. А если будешь делать его и не надо делать его, что является? Греха не будет. Харам, это если будешь делать его, является, тебя пишется греха, а если не будешь делать его, пишется тебя награда. Хорошо. Я ваджиб не расслышал. Ваджиб, да. Ваджиб, если будешь делать его, тебе пишется награда, если не будешь делать его, тебе пишется греха. Конечно, пишется грех. Этот же. Фарзы и ваджиб почти они одинаковые. И в основе никах что является, уважаемые братья? Смотря для кого. Ваджиб или фарз? Аллах же сказал, женитесь. Никах. Это является ли ваджиб? В основе у нас, когда смотрим основа, это другая вещь. В основе что является никах? Обязательный. Обязательный. То есть, если человек смог, смог, и у него есть там деньги есть, квартиры есть, машины есть, и так-то может жениться и не женился. Каждый день ему пишется грех. Каждый день ему пишется грех. Если, скажем, ваджиб, как ты сказал, Айдар, кажется, каждый день пишется грех. То, что сегодня не женился. Завтра утром просыпает, сегодня тоже не женился. Послезавтра тоже не женился. И так каждый день. Так? А? Если нет, он ищет, тогда не пишется. Ищет, ищет, не нашел там сегодня, завтра. Греха нету, если так. Уважаемые братья, в основе он является... Он является мустахаб, то есть желательно. Желательно. И, конечно, разные доводы есть для этого. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, женитесь у молодых людей. То есть, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, я маашар шабаб, у молодых людей. Женитесь. А если кто не может жениться, пусть постится, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе сказал. И также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, женитесь на такие женщины, которые у них, что? Такие женщины, которые любят своего мужа и часто рожают. И когда смотришь на нее, она радуется. Нет, это в другом хадисе, Айдар. И также этот хадис передает имам Ахмад. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал Усману, радиаллаху анху, «Я Усман, у Усман, ля рахбаниета фил ислам». В исламе нету монашества. Нету монашества в исламе. То, что я не буду жениться, я там буду там только поклоняться Аллаху, субханаху ва та'аля, это нету такой. Даже Абдуллах ибн Мас'уд, а? Да. Также этот хадис тоже передает Ахмад. Даже Абдуллах ибн Мас'уд, ради Аллаху анху, говорит, если я узнаю, говорит, то, что от моей жизни осталось только 10 дней, я бы женился, говорит, потому что я боюсь фитна, говорит. Это кто? Сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. У него, он знает. Я говорю, если бы я знал, говорит, то, что у меня 10 дней только осталось. Вот сегодня 4 июня, я 14-го, иншалла, буду умереть. И, допустим, если бы я знал, говорит, 10 дней только осталось. Человек, если знает этого, что делает обычно? Будет каждый день поклоняться, поститься, там все имущество будет раздавать, там все делает хорошего. Так же? Он говорит, я буду жениться. Я боюсь фитна. Смута, говорит, я боюсь. Как они боялись фитна? Женщины там как ходили. Какой фитна у них было? И у нас как? Также Ибрахим ибн Мейсара передает то, что Таус, это один из табиинов был, один из больших ученых был, Таус, рахимахуллах, говорит, у Мейсара, говорит, у Ибрахим, говорит, женись, говорит. Если ты не будешь жениться, я скажу тебе такое слово, которое Умар, ради Аллаху анху, сказал, абиззаваиду. Такой человек был, абиззаваид, Умар, ради Аллаху анху, такие слова сказал ему. Я скажу тебе так же. Он говорит, что сказал? Он сказал, ты почему не женишься? У тебя два варианта только есть. Первый, ты грешник, направо-налево ходишь. Второй, ты не можешь, не мужик. Так ему Умар, ради Аллаху анху, сказал. Да, халиф. Ну, халиф только так. Я бы сказал, говорит, как тебя Умар ради Аллаху анху сказал. Ты почему не женишься? У тебя только два варианта есть. Первый. Ты грешник. Направо-налево ходишь. Либо болеешь. Ты не мужик. У тебя что-то там не в порядке. Да. Поэтому, уважаемые братья, это... Все, как имам Ахмад, рахимахуллах, также говорит, то, что кто-то тебя зовет, чтобы не жениться, он как будто тебя зовет не к исламу. Такие слова сказали про никах. Поэтому имам Ахмад, рахимахуллах, когда у него жена умерла, первая жена умерла, мать Абдуллаха. Первую у него жена умерла, и он на второй же день женился. Сказал, я не хочу встречать Аллаха Субханаху ва Тааля, и у меня такой день есть, который я без жены спал. Это имам... Да. Это кто? Это имам Ахмад, рахимахуллах. Большой имам. Имам шейх Аль-Бухари, шейх Муслима, шейх Тирмиди, шейх Ан-Насаи, шейх Ибн Маджа, шейх всех. Он что говорит? Он что делал? Не оставлял ни одной ночи. Говорит, я не хочу встречать Аллаха Субханаху ва Тааля. У меня такой день есть, который я жил без жены. И смотрите, как они поняли, что это такое семейная жизнь. Как они поняли? Как обращались к этому? Как они так знали, то, что это такой никах? И мы как обращаемся к никаху. Поэтому, уважаемые братья, это является очень важный момент. И это в основе у нас является что? Никах является в основе мустахаб. Потому что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал, женитесь, также пророк саллаллаху алейхи ва саллям, как в хадисе упомянули. И как ученые сказали, но не простой мустахаб, а очень желательный мустахаб. А почему ученые не говорят ваджиб? Потому что нету от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, или от сподвижники, или от табиинов, то, что они сказали, ты грешник уже, ты уже там каждый день грешишь, поэтому давай женись, и так далее. Такие слова не были. А? И потом. И, уважаемые братья, кому-то уже является жениться ваджибом. Это кому является жениться ваджибом? Обязательным. Иншаллах, это будем проходить завтра. И кому-то является харам, кому-то является разрешено, просто мубах. Иншаллах, будем проходить завтра. Абу Умар. Давай, бисмилля. Завтра у нас кто? Давай. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Утр, Раиля бей. Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение посланнику Аллаха Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, его сподвижникам и всем тем, кто последовал за ним вот до сего дня. Братья, я решил начать подготовку по теме урока, но понял, что одному мне будет не под силу, и брату обратился Абдулла, вот, чтобы мы как-то вместе это сделали. Он состоит в нашей группе. Так. Группу мы еще не набрали. Желающие можете записываться. Еще есть 3 места. Вот. Так. Ассаламу алейкум. Дорогие братья, хочу прочитать хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Саллаллаху алейхи ва саллям. По-арабски нет, братья, извините. Арабский не знаю. А, погромче. По поводу требования знаний. Относительно требования знаний. Передают, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: просите Аллаха даровать вам полезное знание и прибегайте к защите Аллаха от такого знания, которое не принесет пользы. Сахих Сунан ибн Маджи. Салиф аль-Албани. То есть такие слова. Аллахумма инни асалюке Айлман нафига, ва аузбике мин гиммилля янфага. О Аллах, поистине я прошу тебя даровать мне полезное знание и прибегаю к твоей защите от такого знания, которое не принесет пользы. Вот это рекомендовал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, велел такое дуа произносить. Вот. И вот хадис, который тоже передал пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который передал от Тирмизи, сообщается, что Ибн Масуд, ради Аллаху анху, сказал: я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: да порадует Аллах, дословно, да придаст ему цветущий вид, того человека, который услышит от нас что-либо, передаст это другому именно так, как он это услышал, то есть ни в чем не исказив смысл сказанного. Ведь может статься, что тот, кому передают что-нибудь, усвоит это лучше слышавшего. И, братья, хотелось бы дополнить, здесь дополнять нечего, просто от себя я хотел сказать, касаемо урока. Мы все осознаем, какая милость Аллаха вот к нам, да, то, что мы вот имеем такую возможность здесь, на набережной Челнах, получать знания. И мы должны ценить это, братья. Пожалуйста, не перебивайте там, не шепчитесь там, хотите шептаться там, уходите. Вопросы там, как договорились, задавайте в конце урока. И там... приглашайте больше людей на уроки. Да, и это... И еще, братья, если есть чуть-чуть время, я вот хочу тут прочитать высказывания некоторых ученых, ну, больших ученых нашей исламской уммы, вот, по поводу приобретения знаний. Поистине, полезное знание приносит спелые плоды, излучает ослепительный яркий свет, который непременно сопровождает его обладателя. Аль-Хасан сказал: ищущего знания можно узнать потому, как он слушает, смотрит и боится Аллаха. Плоды знания – это поступки, богобоязненность и благонравие перед Аллахом. Эти три качества тесно взаимосвязаны и неотделимы друг от друга. Богобоязненность – суть знания. Всевышний Аллах сказал: «Поистине боятся Аллаха из числа рабов Его только знающие». Сура Творец, 28 аят. Ибн Масуд, ради Аллаху анху, сказал: «Знание – это небольшое количество переданных высказываний, а только лишь богобоязненность». Хасан аль-Басри сказал: ученый тот, кто боится всемилостивого, когда даже его не видят другие, стремится к тому, что любит Аллах, и отказывается от того, что вызывает его гнев. Затем он прочитал следующий аят: поистине боятся Аллаха из числа рабов его только знающие. Саид ибн Джубейр, ради Аллаху анху, да, сказал: «Богобоязненность – это то, что отделяет тебя от неповиновения Аллаху». Яхья ибн Абу Касир сказал: «Ученый, тот, кто боится Аллаха, а боязнь Аллаха есть благочестие». Говорят ученые, бывают трех типов: знающие Аллаха и его заповеди, знающие Аллаха, но не знающие его заповеди, и знающие заповеди Аллаха, но не знающие самого Аллаха. Знающий Аллаха и его заповеди тот, кто боится Всевышнего Аллаха и знает установленные им пределы и обязанности. Знающий Аллаха, но не знающий его заповеди, тот, кто боится Аллаха, но не знает установленные им пределы и обязанности. Знающий заповеди Аллаха, но не знающий самого Аллаха, тот, кто знает установленные им пределы и обязанности, но не боится его. Тафсир ибн Касир, сура Творец, 28 аят. Указывая на то, что полезное знание ведет к богобоязненности, имам ибн Раджаб аль-Ханбали, да смилостится над ним Аллах, сказал: причиной этого является то, что полезное знание указывает на две вещи. Первое – знание Аллаха, а также его прекрасных имен, высоких атрибутов и превосходных дел, что вызывает благоволение, боязнь, почтительный страх перед ним, любовь к нему, надежду и упование на него, проявление смирения по отношению к тому, что он предопределил, и терпение в неспосылаемых им бедах. Второе – знание о том, какие убеждения и какие явные и тайные дела и слова Аллаху угодны, а какие ненавистны, ибо знание об этом обязательно побудит знающего поскорее устремиться к тому, что угодно Аллаху, что он любит, и удалиться от того, что ему ненавистно и что вызывает его гнев. И если знание приносит своему обладателю плоды, то это полезное знание. А сколь скоро знание будет полезным и глубоко запечатлится в сердце, то оно возбоится Аллаха и предастся ему, и из почтительного страха перед ним, благоволения, боязни, любви и почитания. Когда же сердце возбоится Аллаха, предастся и покорится ему, то и душа удовлетворится и насытится даже малой толикой дозволенных ей мирских благ, что непременно станет причиной ее удовлетворенности и отрешенности в этом мире. Все? Еще чуть-чуть есть время? Да, это есть. Вот еще дочитаю, да, брат? Всемогущий Аллах Абу-Али ат-Тайми сказал: «Тот, кому даровано знание, которое не заставляет его плакать, недостоин знания, которое принесло бы ему пользу. Ведь великий и всемогущий Аллах описал знающих людей. Те, кому даровано знание в писаниях, неспосланных до него Корана, сказав про них: рыдают они, и увеличивается их, и увеличивается в них Коран, смирение перед Аллахом. Не тот обладает знанием, кто выучил множество вопросов, касающихся знания, а тот, кто проливает слезы и страха перед Аллахом Всевышним. Всевышний Аллах сказал: неужели тот, кто всю ночь посвящает поклонению, склоняясь до земли и стоя, страшится мира вечного и надеется на милость своего Господа, подобен тому, кто не делает этого? Скажи, разве равны друг другу те, которые знают, и те, которые не знают? Поистине, внемлют наставлением только обладающие разумом». Сура Толпы, 9 аят. Ибн Раджаб, да смилостивится над ним Аллах, говоря о смирении, сказал: «Это смирение есть полезное знание. Это первое, что дает нам знание. Полезное знание – это то знание, которое проникает в сердце и приносит ему умиротворенность, страх и покорность перед Аллахом, кротость и смирение. Если же знание не управляет сердцем, то оно остается лишь на языке человека и становится доводом Аллаха против него и против других людей». Как ибн Масуд, ради Аллаху анху, да будет доволен им Аллах, сказал: «Есть люди, которые читают Коран, но он не опускается ниже их горла. Однако, если он проникает в сердце, и укрепиться в нем, то принесет пользу человеку, читающему его, муслим. Аль-Хасан сказал: знание бывает двух видов: знание на языке и знание в сердце. Знание в сердце есть полезное знание, а знание на языке станет доводом Аллаха против человека. Жазакаллаху хайран. А завтра у нас кто? Равиль со своей там присоединяйтесь к нему, помогать. Там вот как два брата вместе вас поступили. Это очень хорошо.